о Турции и турецком языке. Тюркче – турецкий язык. Алфавит – языковая реформа. Язык и история его страны неразрывно связаны между собой. Масштабной реформе турецкого языка в целом и его письменности в частности мы обязаны отцу-основателю Турецкой Республики и ее первому президенту Мустафе Кемалю Ататюрку. До 1923 года турецкий язык назывался османским, а для письма использовали арабскую вязь. После основания Турецкой Республики в рамках программы модернизации страны Ататюрк провел масштабную реформу турецкого языка. В рамках реформы в 1928 году был осуществлен переход с арабской графики на латинский алфавит. Другой инициативой в ходе преобразования был отказ от арабской и персидской лексики с заменой иностранных слов на турецкие эквиваленты. Откуда брались, собственно, тюркские слова? Все очень просто. Существовало два основных метода. Изучение старинных текстов для поиска исконно тюркских слов, а также создание новых слов из существующих корней и суффиксов. В 1932 году начался сбор слов и их последующее внедрение в язык. Проведение реформы объяснялось еще и необходимостью повышения уровня грамотности в стране и роста числа образованных граждан. Языковые изменения стали одними из наиболее решительных шагов по европеизации культуры. Постепенно турецкий язык обрел свою современную форму. Алфавит. А, Б, Дж, Ч, Д, Э, Ф, Г, Юмушак Г, Х, И, И, Ж, К, Л, М, Н, О, Э, П, Р, С, Ш, Т, У, Ю, В, Й, З. Основы фонетики. Согласные. В турецком алфавите есть согласные и гласные буквы. Четыре пары звонких и глухих согласных. Б, П, Д, Т, Юмушак, Г, К, Ч, Дж. Давай разберемся, как обстоит дело с произношением тех загадочных согласных букв, которых нет в латинском алфавите. Их немного, некоторые из них близки по звучанию к русскому языку. Например, согласные. Ч, чичек, цветок. Ш, шей, вещь. Еще одна буква, на которую нужно обратить внимание, дж, джам, стекло. В начале пути изучения турецкого языка особенно часто при чтении именно буква дж вызывает трудности. Буква юмушак г не читается в словах, удлиняет предыдущую гласную, иногда придавая ей горловое звучание. Проще разобраться на примерах. Доу – природа. Соук – холодный. Чорафия – география. Потренируйся произнести следующие слова. Шемсие – зонт. Шемсие – зонт. Да – гора. Да – гора. Чилек – клубника. Чилек – клубника. Яамур – дождь. Яамур – дождь. Куш – птица. Куш – птица. Чам – сосна. Чам – сосна. Чоджук – ребенок. Чоджук – ребенок. Джами – мечеть. Джами – мечеть. Гласные. В турецком 8 гласных букв. А, Э, И, О, U, I, Ü, Ö. Гласные разделяются по ряду на задние и передние, по огубленности на огубленные, неогубленные и по подъему на узкие и широкие. Нужно уделить особое внимание звучанию некоторых из них. Привычная глазу у русскоговорящего человека буква «Е» в турецком будет произноситься как «Э», в отличие от русского йотированного звука «Е». Таким образом, слово «эльма» — «яблоко» будет произноситься «эльма», а не «ельма». Очень важно при чтении и на письме не путать гласные «и» с точкой и «ы» без точки. Иначе можно попасть в неловкую ситуацию. Например, «асиль» — это благородный, а «асыл» — основной, главный. Буквы «ö» и «ü» не имеют прямых аналогов в русском языке. «Ö» по звучанию похоже на русскую «ё», но, как и турецкое «э», не будет йотироваться, то есть будет произноситься без «е» в начале звука. Для тех, кто знает английский язык, будет проще провести параллель со словом T-shirt, что-то вроде мягкой О. Буква Ü похожа по звучанию на русскую Ю, но также не йотируется при этом. Сохраняется некая мягкость звука. Например, Ördek — утка, Ülke — страна. Кроме того, нужно помнить о том, что в турецком языке все как слышится, так и пишется. Поэтому если в слове О, то нужно произносить как О и не изменять на А. Так, например, школа — окул, а не акул. Глагол «быть» становится «олмак», а не «алмак», а Москва — «Москва». Все эти особенности нужно запомнить, потренироваться в произношении, и в целом таким образом вы уже с легкостью будете читать по-турецки. Кстати, ударение в турецком языке в большинстве случаев падает на последний слог, но бывают некоторые исключения. Также нужно сказать о том, что в турецкой графике встречается знак шапочки над некоторыми гласными, например, над «а» или «у». В некоторых словах этот значок играет смыслоразличительную роль. Например, слово «имкян» — это возможность, «рюзгар» — ветер, «селям» — привет. Сингармонизм и агглютинация — это не просто два непонятных слова, а фундамент турецкого языка. Давайте изучать его основы вместе. Агглютинация. В турецком языке слова могут быть очень длинными, поскольку одно слово может содержать в себе значение целого предложения. Слова образуются с помощью присоединения аффиксов, которые передают различные грамматические значения. Аффиксы универсальны и однозначны. Они словно приклеиваются к основе слова. Что это означает, можно объяснить на простом примере. На примере присоединения аффикса множественного числа «лар-лер». «Шише» — это бутылка. «Шишелер» — это бутылки. «Кёпек» — собака. «Кёпеклер» — собаки. «Ааач» — дерево. «Аачлар» — деревья. «Араба» — машина. «Арабалар» — машины. Получается, что, присоединяя к основе любого существительного аффикс «лар», получается форма множественного числа. «Эв» — дом. Эвлер — дома. Эвлеремис — наши дома. Эвлеремизден — из наших домов. Закон гармонии гласных или сингармонизм? Сингармонизм — это ключ к пониманию фонетики турецкого языка. Вкратце объяснить его суть практически невозможно. Но помню, что с разговорной практикой приходит и чувство языка. Изучая язык долгое время, ты, как и сами носители турецкого, даже не будешь задумываться об этом сложном законе. Итак, что же нам гласит закон сингармонизма? Гласный звук аффикса уподобляется гласной предыдущего слога по ряду, задний, передний, и огубленности, огубленный, неогубленный. Начальный согласный звук аффикса уподобляется конечному согласному предыдущего слога по признаку звонкости глухости. Если предыдущий слог заканчивается на гласный, то употребляется звонкий вариант начального согласного звука аффикса. Если ты видишь слово, в котором сочетаются гласные заднего и переднего ряда, с большой вероятностью оно является заимствованным. «Сеяхат» — путешествие, арабское слово. так, чтобы образовать от слова «кеди» — «кошка» форму множественного числа «кошки». Нам нужно использовать уже знакомый аффикс «лар». У этого аффикса есть два варианта — «лар» и «лер». Выбор правильного осуществляется по принципу гармонии гласных. Так как же правильно? «Кедилар» или «кедилер»? Для того, чтобы узнать правильный ответ, предлагаем следующий алгоритм. Берем исходное слово «кеди» — «кошка». Определяем, что последнее гласное корня «и» — «кеди». Обращаемся к таблице. Все таблицы вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Четвертое. Выясняем, что «и» — буква переднего ряда, неогубленная и узкая. Пятое. Смотрим на классификацию буквы «а» — задний ряд, неогубленная и широкая. Шестое. Тогда как «э» — буква переднего ряда, неогубленная и широкая. Седьмое. Сравниваем классификации. По ряду — приоритетная классификация «и» совпадает с «э». Следовательно, для слова «кеди» мы выбираем вариант аффикса «лер». «Кеди» — «кошка», «кедилер» — «кошки». Личные местоимения. Личные местоимения в турецком языке часто не проговариваются, и только по глагольному окончанию слова становится понятно, кто осуществляет действие — я, ты или они. «Бен» — «я», «сен» — «ты», «о» — «он», «она» или «оно», «бис» — «мы», «сис» — «вы», «онлар» — «они». Поговорим об аффиксах принадлежности. Как выражается принадлежность в турецком языке? Все просто. Аффиксами. В речи часто пропускаются притяжательные местоимения, такие как «мой», «беним», «твой», «сенин», «его», «онун», «наш», «безим», «ваш», «сизин», «их», «онларын». Например, «беним кедим» — «моя кошка», «онун арабасы» — «его машина», «сизин аннанис» — «ваша мама», «сенин китабын» — «твоя книга». В слове может быть не один и даже не два аффикса. Аффиксы последовательно прикрепляются к основе слова. Порядок следования аффиксов в турецком языке очень строгий. Первым следует аффикс множественности – «лар», «лер». Вторым – аффикс притяжательности – «м», «н», «сы», «мыс», «нис», «лары». Третьим следуют падежные аффиксы. Падежную систему вы сможете найти в PDF-приложении к нашей аудиокниге. Порядок слов в предложении. Грамматика турецкого языка обычно кажется крайне сложной для его изучающих. Одной из тем, в которой не только новички допускают ошибки, является порядок слов. В данном разделе представлены лишь некоторые аспекты этого вопроса. Первое важное правило. Определение стоит перед определяемым словом. Например, «якышиклы Ахмед» — «привлекательный Ахмед», «гюзель чанта» — «красивая сумка», «лезетли емек» — «вкусная еда», «Зенгин Кадын» — «богатая женщина». Второе правило, сказуемое всегда стоит на последнем месте в предложении. Это правило турецкого языка добавляет некоторую интригу в общение, поскольку иногда слушатель до конца не понимает основной посыл говорящего. Например, «Бен, я не берь араба алдым». Дословно, «я новую машину купил». «Айше, шимди, унлю романы окуёр». Дословно, «Айше сейчас известный роман читает». Падежи. Падежная система в турецком языке очень важна. Некоторые из падежей почти полностью соответствуют русским аналогам по значению, другие же представляют собой особые формы. Например, местный падеж на русский язык будет переводиться с помощью предлогов. Падежные аффиксы являются ударными. Именительный падеж отвечает на вопросы «кто» и «что». По-турецки они звучат так. «Ким» — «кто», «не» — «что». При этом этот падеж не имеет никакого аффикса в конце. Пример употребления. «Букыз чок гюзель ве бакымлы». Эта девушка очень красивая и ухоженная. Родительный падеж отвечает на вопросы «чей», «чего», «кого». «Чей» — «кимин», «чего» — «неин». Варианты аффикса падежа. «Нын», «нин», «мум», «нюн», «ын», «ин», «ун», «ын». Пример употребления. Bu kimin çantası? Чья это сумка? Bu Ahmet'in çantası. Это сумка Ахмеда. Направительный падеж. Отвечает на вопросы куда, кому, чему. Куда? Nereye. Кому? Kime. Чему? Neye. Варианты аффикса падежа. Я, е, а, э. Пример употребления. Yarın müzeye gidiyoruz. Завтра мы идем в музей. Bunu Ahmet'e ver. Дай это Ахмеду. Винительный падеж. Отвечает на вопросы кого что. Kimi. Кого. Neyi. Что. Варианты аффикса падежа. Ей, ей, ю, ю. И, и, у, ю. Примеры употребления. Sizi ilk defa görüyorum. Я вижу вас в первый раз. Местный падеж. Отвечает на вопросы. Где, на чем, у кого? Nerede. Где, на чем? Kimde. У кого? Варианты аффикса падежа. Da, de, ta, te. Пример употребления. Biz şimdi sınıfta oturuyoruz. Мы сейчас сидим в классе. Bende para var. У меня есть деньги. Исходный падеж. Отвечает на вопросы. Откуда? От кого? Nereden? Откуда? Kimden? От кого? Варианты аффикса падежа. Dan, den, tan, ten. Примеры употребления. Moskova'dan geldim. Я приехал из Москвы. Раз уж мы затронули тему вопросительных слов, дополним вопросы, которые тебе уже знакомы некоторыми другими. Вопросительное слово ставится на место той части речи, к которой задается вопрос. Neden? Почему? Neden sen dün derse gelmedin? Почему ты вчера не пришел на урок? Niçin? Зачем? Почему? Niçin öyle söylüyorsun? Зачем ты так говоришь? Ne zaman? Когда? Biz Türkiye'ye ne zaman gideceğiz? Когда мы поедем в Турцию? Ne kadar? Сколько? Сколько стоит? Borcum ne kadar? Сколько с меня? Сколько я должен? Nasıl? Как? Какой? Seferiniz nasıl geçti? Как прошел ваш полет? Hangi? Который? Какой? Odam is hangi katta? На каком этаже наш номер? Kaç? Сколько? Kaç para gerekiyor? Сколько нужно денег? Kaçıncı? Который по счету? Kaçıncı yüzyılda yaşıyorsunuz? Вы в каком веке живете? В турецком языке есть вопросительная частица «мы», которая ставится после этого слова, к которому задается вопрос. Частица имеет четыре варианта. «Ми», «мы», «мю», «му». Вопросительная частица ставится только тогда, когда специальные вопросы, озвученные выше, отсутствуют в предложении. Сравни следующие предложения. Али бей öğretmen mi? Али бей преподаватель? Али бей mi öğretmen? Так это Али бей преподаватель. Bu otel pahalı mı? Этот отель дорогой? Bu otel mi pahalı? Так этот отель дорогой. Обрати внимание на употребление частицы «мы» и гармонию гласных в следующих примерах. Bu saat sizin için uygun mu? Вам удобно это время? Burada sigara içmek mümkün mü? Здесь можно курить? Sigorta fiyata dahil mi? Страховка включена в стоимость? Cumartesi günü iki kişilik mevcut bir masanız var mı? У вас есть свободный столик на двоих в субботу? Факт-чек о Турции. Resmi adı. Официальное название. Türkiye Cumhuriyeti. Или Турецкая Республика. Топлам аланы. Общая площадь. 783 562 квадратных километра. Нюфус. Население. 85 миллионов 200 тысяч человек. Пара береми. Валюта. Тюрк лирасы. Турецкая лира. Башкент – столица, Анкара, не Стамбул с 1923 года. Идари Бюлюмлер – административное деление. В Турции это 81 иль, то есть территориально-административная единица. Джография – география, 7 регионов. Диль – язык, тюркча – турецкий. Дин – религия. Турция – это светское государство с преобладающим мусульманским населением. Мили марш. Гимн и стекляль марши. Телефон коду. Код страны плюс 90. Байрак. Флаг.